Третье. Типы психологических вампиров. Психологический вампиризм отмечается в семейных, служебных, любовных и иных отношениях. Вампира можно встретить на отдыхе, во время поездок в поезде, на общественных собраниях и тому подобное. В разных местах один и тот же вампир принимает разные обличья. Он может испортить настроение начальнику, обмануть простака, предать благодетеля. 3.1. Беспомощная личность. Наиболее часто встречающийся тип вампиризма. Беспомощная личность ставит проблему, а доноры пытаются ее решить. Игра, которую ведет беспомощная личность, называется «Почему бы вам не...» «Да, но...» И как бы ни бились доноры, сколько бы их ни было, какие бы они ни были умные, проблему они не решат, и вампир победит их всех. Хочу привести пример Эберна в приближенном к нашим условиям варианте. К беспомощной личности, миловидной женщине лет 35-40, пришли подруги, с которыми она за чашечкой кофе мирно беседует. Беспомощная личность печальным голосом. «Посмотрите, в каком состоянии у меня квартира. Нужен срочный ремонт. Ума не приложу, что делать. Донор А. Почему бы вам не обратиться в ЖЭК?» Беспомощная личность. «Да, но там большие очереди и работают плохо». Донор Б. «Почему бы вам не обратиться в кооператив?» Беспомощная личность. «Да, но там берут очень дорого и в последнее время халтурят». Донор В. «Почему бы вам не заставить мужа сделать ремонт?» Беспомощная личность. «Да, но у него нет времени, и у нас нет инструментов». Донор Г. «Почему бы вам не приобрести инструменты и не заставить все-таки мужа сделать ремонт?» Беспомощная личность. «Да, но если он сделает ремонт, то у нас через 2 недели потолки обвалятся». Игра окончена. Наступает неловкое молчание, и через некоторое время начинается развлечение «Разве это не ужасно?» в варианте «Эти негодные мужья». Беспомощная личность получила массу поглаживаний и оставила своих советчиков в дураках. Не приходилось ли вам, дорогой мой слушатель, давать советы и хорошие советы, которые напрочь отвергаются, и в едва сдерживаемом бешенстве думать про себя? Ну, жиру бесится! Я хочу привести вам еще один пример, который нашел у Харриса в его книге «Ты окей и я окей». Беседуют 2 подруги. Донор, благополучная женщина, приходит в гости к беспомощной личности своей подруги, у которой не все складывается в личной жизни. Беспомощная личность. «Неужели я такая страшная, что мне никто не назначает свиданий?» Донор. «Почему бы тебе не пойти к парикмахеру?» Беспомощная личность. «Да, но там огромные очереди». Донор. «Почему бы тебе не сделать укладку самой?» Беспомощная личность. «Да, но тогда у меня волосы сбиваются в паклю». Донор. «Почему бы тебе не нанести тени?» Беспомощная личность. «Да, но у меня аллергия». Донор. «Почему бы тебе не обратиться к дерматологу?» Беспомощная личность. «Да, но я и так знаю, что он скажет». Донор. «Почему бы тебе не пойти на курсы психологического тренинга? Там бывают подходящие парни». Беспомощная личность. «Да, но я ужасно устаю». Донор. «Почему бы тебе не прекратить смотреть ночные передачи?» Беспомощная личность. «Да, но должна же я как-то развлекаться». Донор с раздражением. «Ты сама не знаешь, что тебе нужно». Донор уходит, а вампир, получив массу поглаживаний, с печалью думает. «Мир устроен ужасно. Ничего сделать нельзя. Вот и последняя подруга меня покинула». Развлечение «Разве это не ужасно?» в виде внутреннего монолога. и не приходит ей в голову, что нужно ей измениться и не спрашивать советов, а самой принимать решение, взять ответственность за свою жизнь на себя. Как вы видите, победа вампира своеобразна. Выигрывая тактически, он проигрывает стратегически. Донор в конечном итоге оказывается в лучшем положении. Ему раньше становится плохо, он раньше заболевает и, следовательно, раньше обращается за помощью. И последний пример. Потом начнем вырабатывать правила защиты от данного вида вампиров. Встречаются два студента. Беспомощная личность и донор. Беспомощная личность. Ума не приложу, что мне делать. В понедельник сдавать контрольную работу, а у меня ничего не готово. Донор. Почему бы тебе не посидеть ночку? Беспомощная личность. Да, но я и так уже одну ночь не спал. Донор. Почему бы тебе не позаниматься в воскресенье? Беспомощная личность. Да, но в воскресенье у меня назначено свидание. Донор. Почему бы тебе не попросить у преподавателя отсрочки? Беспомощная личность. Да, но он сказал, что никакой отсрочки быть не может. И опять круг замкнулся. Идет переход к развлечению «разве это не ужасно?» в варианте «эти негодные преподаватели». На меня, когда я познакомился с этим видом вампиризма, игра эта произвела огромное впечатление. Вспоминался эпизод из собственной жизни. У нас подобралась неплохая компания коллег примерно одного возраста, 35 лет. Мы уже были обременены семьями, у каждого были дети. У меня двое, одному было 6 лет, второму меньше года. Жена находилась в неоплачиваемом отпуске по уходу за ребенком. Работал я один. С трудом как-то сводили концы с концами. В нашей компании была одна женщина приятной внешности, которая занимала такую же должность, как и я, высокой квалификации, но с неустроенной личной жизнью. Она постоянно жаловалась. Мы, как могли, старались помочь всевозможными советами, которые она не воспринимала, вызывая у нас всех сильное раздражение. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что все, что она нам говорила, и все, что мы ей отвечали, было описано давным-давно. А я-то думал, что это мои мысли. Оказывается, во мне сидела игра, которая сделала меня жертвой психологического вампиризма. Дорогой слушатель, вы уже догадались, как защититься от вампира беспомощная личность? Не давайте советов, не становитесь на позицию родителя. Тогда беседы с беспомощной личностью будут протекать следующим образом. Беспомощная личность. Посмотрите, в каком состоянии у меня квартира. Нужен срочный ремонт. Ума не приложу, что делать. Донор. Да, эта проблема сложная. И что же вы собираетесь предпринять? Беспомощная личность. Мой сын совсем не хочет читать. Донор. Да, это очень плохо. Беспомощная личность. Что вы мне посоветуете? Донор. Ума не приложу. Следует отметить, что игроки игры «Почему бы вам не?» «Да, но...» довольно часто меняются местами. Этим тоже можно воспользоваться для защиты. Но тогда донор становится вампиром. Вот пример. Ответ защитно-нападающий. Беспомощная личность. «Мой сын совсем не хочет читать. Не знаю, что и делать». Донор. «Что за проблема?» «Вот мой сын ушел жить к 30-летней женщине, а ведь ему всего 16 лет. Уверяю вас, все охотно переключатся на решение этой проблемы вследствие ее сексуальной окрашенности, и никто не сможет дать толкового совета. Я отметил, что люди охотно дают советы. Легче всего получить советы, как воспитывать детей, как лечить те или иные болезни, какую выбрать специальность, можно ли жениться на М или выйти замуж за П и тому подобное. А между прочим, на эти вопросы с большим трудом могут ответить профессионалы. Я даже вывел для себя формулу. Квалификация психотерапевта обратно пропорциональна количеству даваемых советов. Поэтому в своей работе ставлю задачу обучить пациента принимать самостоятельно решения, особенно такие, которые могут решающим образом повлиять на его судьбу, в частности, выбор профессии и спутника жизни. Предостерегаю также от того, чтобы давать советы на психологические темы, лучше обратиться к профессионалу. Довольно часто, особенно от родителей, можно услышать такие возражения. «Но почему я не могу предостеречь своего ребенка от такого неразумного шага, как женитьба на М? Я же лучше его разбираюсь в людях. Тогда я прошу своего оппонента отремонтировать мои часы, которые уходят каждые сутки на 5 минут вперед. Он советует мне обратиться к часовому мастеру. Так неужели душа человека проще элементарных механических часов? Любители советоваться. Как вы думаете, чью проблему решает советчик, свою или вашу? Правильно, свою. Он вам говорит о том, как бы он поступил в данной ситуации. Но вы не обладаете качествами советчика и так поступить не сможете. Однажды я был в конфликте с начальником. Правота моя не вызывала ни у кого сомнения, и один из моих приятелей посоветовал мне пожаловаться вышестоящему начальству. В подобных ситуациях он действительно так поступал и нередко, после многих разбирательств, действительно добивался своего. Но мне его совет абсолютно не подходил. Я бы просто не выдержал в силу своей натуры многочисленных хождений по инстанциям. Нередко советчики рекомендуют совершить такой поступок, на который в свое время они не решились сами. Так моя пациентка, одинокая женщина 37 лет, советовалась у меня, стоит ли ей завести ребенка вне брака. У нее было несколько подруг, незамужних женщин в возрасте за 50 лет, которые ей настоятельно советовали сделать это. Вот мы были дурами, не решились сделать это в свое время, а сейчас остались одинокими. Не повтори наши ошибки. Это уже вообще никуда не годится. Советовать в том деле, в котором не имеешь своего опыта. Конечно, никакого совета в этом плане пациентке я не дал. В результате лечения она довольно удачно вышла замуж. Детьми они решили не обзаводиться. А теперь несколько слов о советах на психологические темы. Подумайте, что вы можете в результате этого приобрести. Предположим, приходит ко мне приятель и спрашивает, стоит ли ему жениться на М, так как знает, что я уже много лет с ней знаком. Когда я выскажу отрицательное мнение, то он, если на неосознаваемом уровне решил на ней жениться, пойдет советоваться к кому-нибудь другому до тех пор, пока не найдет такого человека, который посоветует ему жениться на М. Чем это кончится для меня? Вы знаете, что первый месяц медовый, и влюбленные снимают с себя не только обычную, но и психологическую одежду, то есть стараются рассказать о себе как можно больше. И вот мой приятель в момент откровенности говорит М, теперь уже своей жене, примерно следующее. «Ты знаешь, любимая, до свадьбы я спрашивал совета у Л, стоит ли на тебе жениться, и он мне такое о тебе понарассказал. Хорошо, что я его не послушался. И кого я приобретаю? Врага. Вы мне можете возразить, неужели он такой дурак, что будет об этом рассказывать? А я вам отвечу, конечно, был бы умным, не советовался бы по этому вопросу. А теперь второй вариант. Я ему говорю, женись. М достойная женщина и может дать счастье мужчине. Первый месяц, вы знаете, медовый, а второй – полынный. Наш герой узнает всю правду о своей супруге, и я опять приобретаю врага. Теперь, надеюсь, я убедил вас в том, что тот, кто любит советоваться, просто хочет переложить ответственность за неудачное решение на другого, то есть он и есть настоящий психологический вампир. 3.2. Синяя борода. Название взято из одноименной сказки. Напомню вкратце ее содержание. У некоего господина, прозванного Синей бородой, за то, что как бы он ни брился, из-за его темных волос лицо всегда имело синеватый оттенок, часто умирали жены. Но тем не менее, через некоторое время ему удавалось жениться снова. Пожив несколько дней после свадьбы с новой женой, он отправился в дальнюю поездку, оставив жену управлять довольно большим хозяйством. Он дал ей ключи от всех комнат своего большого дома и предупредил, что она имеет право открывать любую дверь, заходить в любую комнату и вообще делать что угодно. Единственное условие, которое он ей поставил – не заходить в маленький чуланчик. Нарушение этого условия грозило смертью. Муж даже предупредил, когда вернется. Все шло благополучно, но за день до его возвращения любопытство взяло верх. Она открыла чуланчик, увидела окровавленные трупы своих 12 предшественниц и в ужасе закрыла дверь. Но каплю крови, которая попала на ключик, смыть не смогла. Ей, как это и бывает в сказке, удалось спастись. Зло было наказано, что в жизни бывает не всегда. Да и в сказке «Синяя борода» попался на 13-й раз. «Синяя борода» играет в игру «Попался мерзавец». Играет беспроигрышно, ибо опирается на законы человеческой психики. Уже давно известно, запретите что-нибудь человеку, и именно это ему захочется сделать. Естественно, что жена попалась на эту провокацию. По этим же причинам сухой закон еще ни разу не давал нужного эффекта, а после его отмены уровень потребления алкоголя резко возрастал. Довольно часто к этому виду вампиризма прибегают начальники, которые достигли своего уровня некомпетентности и ничего принципиально нового в производственный процесс внести не могут. Они начинают бороться за дисциплину, ибо с нее начинается порядок. Они грозно заявляют, что больше не потерпят опозданий на работу, заседания, другие мероприятия, целесообразность проведения которых весьма сомнительна. Несвоевременного оформления документации, невнимательного отношения к заказчику и тому подобное грозятся обрушить на нарушителя все карты. Естественно, опоздания случаются, документы не всегда своевременно оформляются, заказчики иногда грубят. Эти факты становятся объектом длительного обсуждения на самых различных совещаниях, где самого начальника бывает трудно упрекать в вежливости к своим сотрудникам. Обсудить что-то важное не удается. Нет ни времени, ни сил. И вообще, разве с такими подчиненными можно сделать что-нибудь толковое, когда такие простые вещи? Дальше, думаю, можно не продолжать. Как бороться с синей бородой? Антитезис его игре – вежливое поведение. Не бойтесь их бури. В глубине души они благодарны тем, кто допускает подобные нарушения. Самое главное в момент бури – не возражать и признать ошибки. Один мой пациент, врач, работающий в клинике мединститута, попал под пресс синей бороды, который возглавлял кафедру. Во время обхода тот мог устроить разнос за то, что на простыне обнаруживал незначительную дырочку, не пустить на конференцию сотрудника, опоздавшего на 2 минуты. Естественно, он проверял присутствие студентов на лекции, а экзамен для него был праздником, где он мог отвести душу. Сам же Синяя Борода пунктуальностью не отличался, мог намного опоздать на обход и даже сорвать его, не извинившись перед сотрудниками. Мой пациент одно время, когда только поступил на работу, восхищался своим начальником и далее пользовался его благосклонностью. С ростом квалификации он довольно скоро понял, что начальник живет старым багажом, но не разобрался, что пополнять он его и не собирается. Поэтому пытался что-то наладить, изменить к лучшему, возмущался, когда его начальник придирался к нему, да и к другим по пустякам. Приведу типичный диалог «Мой пациент-донор». Синяя Борода с уничижительной вежливостью. «Посмотрите, глубокоуважаемый, что вы здесь написали». Донор с некоторой растерянностью и недоумением. «А что здесь не так?» Синяя Борода. Поза и мимика показывают, как ему надоело работать с тупицами. «Как вы с вашим стажем и вашим опытом можете допускать подобные вульгаризмы?» Донор. «Где?» Синяя Борода. «Вы еще спрашиваете. Вот, посмотрите. Вы пишете «правая рука». Ведь это официальный медицинский документ. Он идет за рубеж, и я его подписываю. Что могут подумать о нас?» Донор, ничего не понимая, внутренне возмущаясь, что видно по его лицу. «А как надо?» Синяя Борода, безнадежно разводя руками. «Правая верхняя конечность. Кстати, если бы было написано «правая верхняя конечность», он обвинил бы донора в наукообразии или вычурности. Донор, а какая разница? Синяя Борода, крайне возмущенно. Да, вам безразлично. Вам все равно, вы не болеете за честь коллектива. В этом весь вы. А вот два дня назад... Далее идет перечисление всех грехов донора. И чем больше он оправдывается, тем больше ему достается. Понятно, если так случается довольно часто, донор становится нашим пациентом или клиентом. После того, как донор прошел обучение в группе психологического тренинга, диалог шел следующим образом. Синяя Борода с уничижительной вежливостью. «Посмотрите, глубокоуважаемый, что вы здесь написали?» Донор вполне спокойно. «Сейчас посмотрю. Эпикриз». Синяя Борода раздраженно. «Сам знаю, что эпикриз. Вы вот здесь посмотрите», указывает место, которое следует прочесть. Донор. «Правая рука». Синяя Борода с несколько меньшим напряжением. «Вы что, не видите здесь вульгаризма?» Донор. «Нет, а как надо?» Синяя Борода. «Правая верхняя конечность. Ведь это серьезный документ. Я его подписываю». И так далее. Донор. «Хорошо. Сейчас исправим». Синяя Борода, успокоившись. «Ладно, пусть на этот раз останется так, но на будущее учтите. Ведь это серьезный документ. Он идет за рубеж». Донор. «Нет, я все-таки его переделаю. Это простительно молодому, неопытному специалисту, но не мне. Да и раньше у меня были ошибки». Повторяет в свой адрес все то, что ранее про него говорил Синяя Борода. Через несколько минут Синяя Борода уговорил донора не переделывать документ. Зная все, в общем, стереотипные шаблоны поведения Синей Бороды и применяя антитезис «вежливое поведение», существенным элементом которого был принцип амортизации, мой пациент быстро наладил отношения с начальником. Мало того, он обучил этой технике врачей отделения. Обходы проходили удивительно мирно. Синяя Борода практически вообще прекратил делать обходы в этом отделении. Грамотный психолог может это легко объяснить. Синяя Борода играет в игру «попался мерзавец», а там, где нет подыгрывающих мазохистов, Ему нечего делать. Синяя борода легко узнаваем. Он всегда слегка напряжен, внимателен, когда слушает. Во время беседы несколько отклонен от вас. На лице скептическое выражение, и вы уже знаете, что скоро наступит момент, когда он, оттопырив нижнюю губу и опустив уголки губ, презрительно или снисходительно скажет: «А я с вами категорически не согласен. Когда вы действуете или высказываетесь в рамках мировоззрения синей бороды, на его лице появляется поощрительно-снисходительная то ли улыбка, то ли усмешка, и если у вас до этого был какой-либо энтузиазм, он моментально исчезает. Не советую вам кокетничать с женой синей бороды. Если у вас с ним дела, следуйте точно букве договора. Любая попытка его нарушить, особенно когда для синей бороды это связано с дополнительными тратами, может вызвать бурю гнева. Синяя борода, начальник, говорит всегда высокопарно, склонен к морализированию, на совещаниях много времени тратит на обсуждение недочетов, допущенных при оформлении документации. Мировая трагедия, если сотрудник напечатал документ на бумаге несоответствующего формата или задержал его на 1-2 дня. После бури гнева он несколько успокаивается и устанавливает дополнительные жесткие сроки для исправления недостатков. Поднимать действительно важные вопросы после бури уже никому не хочется. У синей бороды есть козлы отпущения. Обычно это довольно толковые сотрудники, которые хотят сделать что-либо существенное или пытаются защитить свое достоинство. Встретив достойное сопротивление, синяя борода может затаиться и при случае отомстить. Непосредственное начальство никогда не критикует, все его распоряжения выполняет безоговорочно. Поскольку документация у синей бороды всегда в порядке, а с начальством отношения хорошие, снять его путем создания заговора среди подчиненных практически невозможно. Если вам некуда уходить, лучше наладить с ним отношения, не унижая своего достоинства. Для этого необходимо в срок сдавать все отчеты, выполнять все распоряжения, не вступая ни в какие дискуссии. Если все-таки на вас налетел ветер гнева синей бороды, перенесите это спокойно, чтобы не вызвать бури. С какой-либо инициативой высовываться не следует, но если вам хочется сделать что-то стоящее и принципиально новое, действуйте. Действуйте тихо и лучше на стороне. Если эта часть деятельности вдруг станет известна ему и будет оценена положительно, можно будет, потупив очи долу, скромно сказать, что не хотел его по мелочам беспокоить. Синяя борода имеет и любимчиков. Честно сказать, я им не завидую. Стать таковым нетрудно. Необходимо четко выполнять все ритуалы, быть предельно вежливым, когда на тебя гневаются, и не возражать. Не возражать и еще раз не возражать. В душе синяя борода такого сотрудника презирает, хотя на совещаниях поощряет за исполнительность. Став его любимчиком, человек рискует очень многим. Прежде всего, он теряет уважение всех тех, кто от синей бороды независим, находится с ним на одной ступени служебной лестницы, но не ладит. Если с синей бородой что-нибудь случится, тайные недоброжелатели могут стать явными. Если любимчик вдруг решит, что ему многое дозволено и допустит малейшее нарушение, которое хоть как-то заденет синюю бороду, его не спасут годы лести, унижений и халуйства. Можно ли обойти синюю бороду, не унижая собственного достоинства и не теряя уважения коллектива? Можно, если овладеешь приемами психологического айкидо. Приведу один пример. Было это во времена Андропова, когда железной рукой наводился порядок в стране. Отдавались нелепые распоряжения, и их выполнение поручалось общественным организациям. Ослушаться было невозможно. Мой ученик, врач по специальности, работал ординатором в одной из крупных больниц и одновременно был профоргом отделения. Вышестоящими общественными организациями ему было поручено составить график дежурств врачей на автобусной остановке и записывать все номера автобусов, которые проходили мимо этой остановки. Цель этого мероприятия – выявить водителей, которые делали левые рейсы и не выходили на заданную линию. Мой ученик доложил начальнику «Синей бороде» об этом поручении и услышал гневную тираду. «Не пойму, что вы делаете в ваших общественных организациях. Врач должен быть у постели больного, а не дежурить на остановках. Идите и добивайтесь отмены распоряжения». А теперь послушайте его рассказ. «Раньше после такого выпада я или растерялся бы, или вступил бы с ним в конфликт, или пошел бы плакаться к друзьям. Но пройдя уроки борьбы с психологическим вампиризмом, я спокойно вышел из кабинета и напечатал две бумаги. Одна была рапортом на имя главного врача больницы, в котором указывалось, что наше отделение не имеет возможности посылать врачей на дежурство на автобусной остановке, ибо они должны находиться у постели больного, а не дежурить на остановках. Под рапортом было предусмотрено две подписи – моя и моего начальника. Другая бумага была графиком дежурства. С этими бумагами я вошел в кабинет начальника и сказал следующее. «Я был в правкоме и парткоме. Они разделяют ваше возмущение и попросили подготовить соответствующие рапорта из подразделений. Они отправят их в райком партии, откуда пришло распоряжение, и надеются, что оно будет отменено. Естественно, ни в какой партком я не ходил. Я подал рапорт. Он долго его изучал за столом, потом подошел к окну, поправил галстук и сказал: «Что будем делать?» Я спокойно ответил: «Надо быть принципиальными. Это не дело, когда врачи дежурят на остановках. Подпишите рапорт, и мы передадим его в партком». «Но ведь они ни при чем», — услышал я в ответ. «Ведь их заставляют. Что же делать?» «Может быть, подпишите график дежурств, да и дело с концом», — сказал я, протягивая ему заранее приготовленный график. Подписывал он его, находясь, по-моему, в состоянии слегка измененного сознания. У «Синей бороды» подчиненного стиль поведения тот же, что и у «Синей бороды» начальника. Ссылаясь на правила, требуя их неукоснительного выполнения, он может парализовать деятельность учреждения и вызвать длительное чувство дискомфорта у начальника, стремящегося наладить в коллективе психологически теплые деловые отношения. Моя клиентка, заведующая крупным клиническим отделением, жаловалась на своего подчиненного врача, который, начиная с утреннего рапорта, портил ей жизнь, предъявляя, в принципе, правильные требования, выполнить которые было невозможно из-за соответствующей материальной базы больницы. Например, больному было назначено проведение бронхоскопии, так как у него подозревался рак легкого. Такое обследование можно было сделать только через неделю из-за того, что существовала очередь. Попытка объяснить это «Синей бороде» приводила к тому, что он начинал возмущаться тем, что во время ожидания обследования у больного повысится уровень тревоги, что это отрицательно скажется на его состоянии, что негуманно мучить больного и так далее. Заведующая оказывалась в тупике. Нарушение очереди в пользу «Синей бороды» вызовет недовольство других врачей, Требовать расширения материальной базы у руководства тоже ни к чему хорошему не приведет. Воздействие волевыми методами на синюю бороду эффекта не давали. Конечно, на своем настоять ей удавалось, но психологическое состояние было неважным. После того, как клиентка познакомилась с методами борьбы с психологическим вампиризмом, ее действия были следующими. Когда синяя борода стал действовать подобным образом, она, показав ему список очереди на обследование, предложила внести изменения. Как только он попытался сделать кое-какие перестановки, то сразу наткнулся на сопротивление врачей, чьих больных он попытался отодвинуть. Таким образом, не проводя портящих нервы бесед с синей бородой, моей клиентке удалось восстановить против больного весь коллектив и справиться с проявлениями его психологического вампиризма. Как выявить и нейтрализовать синюю бороду? Я хочу помочь педагогам, лекторам и тем, кому приходится иметь дело с коллективами, которые формируются с их участием и существуют недолго. При этом я опираюсь на свой опыт чтения лекций, посвященных психологии управления, на однодневных семинарах. Быстротечность встреч требует быстрого выявления синей бороды. Слушатели, которые заинтересовались вашей лекцией, сидят обычно несколько подавшись вперед, устремив взгляд на вас. Глаза при этом широко открыты или слегка сужены. Иногда они бывают настолько увлечены, что забывают записывать, руки при этом опираются на стол. Синяя борода сидит, слегка откинувшись назад, руки нередко скрещены на груди. Голова несколько наклонена вниз, на лице выражение легкого скепсиса. Взгляд устремлен на вас и как бы говорит: «Не учи меня жить». Слушает он вас внимательно, но не столько для того, чтобы усвоить информацию, сколько для того, чтобы поймать вас на противоречии. Как только ему покажется, что настало его время, он тут же скажет: «Я с вами категорически не согласен, глубокоуважаемый», или «Не говорите ерунды». Если это разовая встреча, то вырубить его следует сразу. При правильной технике он перестает выступать после 1-2 реплик. Так на фразу «Я с вами не согласен», не вступая в дискуссию, следует ответить: «И правильно делаете. Может быть, я ерунду говорю. Посмотрите, как быстро вы разобрались. Я вот несколько лет никак во всем этом разобраться не могу, и себе голову заморочил, и слушателям. Одному вам это удалось». Не обязательно говорить всю эту фразу. Часто хватает первого предложения. Вы уже поняли, что так я объединяю слушателей против синей бороды. Если он будет упорствовать, кто-нибудь из слушателей на него зашикает и скажет что-нибудь типа: «Не нравится? Так уходите и не мешайте слушать». Если же предстоит с синей бородой общение в течение длительного времени, так резко поступать не стоит. Так показывает мой опыт работы на факультете усовершенствования врачей. Кстати, если удастся привлечь синюю бороду на свою сторону, он может стать надежным и верным сотрудником, который первым будет указывать вам на ваши ошибки. Во всех случаях лучше выслушать его. Может, в чем-то он и прав, но если он просто антилидерствует, через некоторое время сама группа поставит его на место. Подробнее об этом расскажу в главе «Психология управления». Если вы хотите пораньше выявить синюю бороду, спровоцируйте его на выступление. Для этого следует говорить о своих достижениях. Человек, не достигший успехов, воспримет это как хвастовство, выразит сомнение в результатах, начнет интересоваться, поступаете ли вы так, как говорите, то есть начнет интересоваться не столько идеями, который вы высказываете, сколько вашей личностью, то есть интересуется не качеством воды, а тем, как устроен сосуд, из которого он пьет. В таких случаях лучше не оправдываться и говорить правду или вообще не говорить. Однажды во время занятий, в первые дни, я рассказал о том, каких успехов достигли мы при внедрении наших методов психотерапии и психокоррекции в лечении и профилактике неврозов. У большинства это вызвало энтузиазм, ибо эти методы, как вы сами видите, легки для усвоения. Еще не проявивший себя, но выявленный мною синяя борода внимательно слушал, и как только я сказал фразу «психологическая подготовка без хорошей физической подготовки» не имеет никакого смысла, ибо для того, чтобы встретить счастье и воспользоваться им, необходимо хорошее здоровье, немедленно спросил меня: «А вы делаете утреннюю гимнастику?» Я честно ответил: «Нет». На лице у него появилось выражение довольства. Он с торжеством посмотрел на группу. Я подождал, когда он полностью насладится своей победой, и сказал: «В детстве меня не приучили делать утреннюю гимнастику. Пытался выработать в себе эту привычку, но до сих пор не удалось. Однако я каждый день хожу пешком на работу, а иногда и с работы. Это 5-10 километров. Кроме того, я 2-3 раза в неделю играю в настольный теннис, иногда посещаю бассейн. Во время занятий с курсантами показываю упражнения из гимнастики тайцзи цюань, один из стилей ушу. И мне хватает». Он был несколько смущен. Я понял, что дело этим не кончится. Однажды мы проводили занятия в больнице. После окончания занятий мне надо было вернуться в институт. Группа уже ушла, а я по делам задержался. Поскольку я очень торопился, то шел быстро, а когда увидел трамвай, перешел на бег, обгоняя группу, которая шла очень медленно. И вдруг слышу в спину: «А говорили, что все время пешком ходите». Нетрудно догадаться, что это был синяя борода. Я ему тут же на бегу ответил: «Да, я вас просто обманывал». Еще раз напоминаю, что спорить с синей бородой бесполезно. В любом правиле есть исключение. Синяя борода это понимает в глубине души, но вампирья сущность заставляет требовать от доноров 100% выполнения правил и получать удовольствие от их смущения. На занятиях синяя борода продолжал ловить меня. Он мне возражал. Иногда его замечания имели здравый смысл, иногда были нелепыми. В таких случаях я говорил примерно следующее: «Может быть, вы и правы, но я не могу понять ход ваших рассуждений, поэтому остаюсь при своем мнении. Если бы вы были моим начальником, я бы выполнил ваше распоряжение. В данном случае ответственность за исход дела лежит на мне, будет выполняться мое решение. Но если не получится, перейдем к вашему варианту. Мой постоянный уход от конфликтов дал положительный результат. Через месяц после начала занятий он попросил индивидуальной беседы. Рассказал о своей неудавшейся жизни из-за неумения уступать, когда не прав, не говоря уже о тех случаях, когда прав. Кстати, уступить, когда прав, высокий класс психологической подготовки. Это сыграло роковую роль в его жизни, где был крах и карьеры, и личных отношений. Способности свои реализовать ему не удалось. В результате расстались мы друзьями, сотрудничаем до сих пор. Дела его пошли успешнее. Этот пример наглядно показывает, почему люди становятся психологическими вампирами. Потому что теряют смысл собственной жизни. Они присасываются к донорам, а у тех с этим тоже неблагополучно. Ясно, что вампиры высасывают пустоту. Как воспитать синюю бороду? Нет ничего проще. Воспитывайте ребенка в стиле избавителя, вариант кумира семьи. Потакайте всем его капризам, рано или поздно, скорее всего, рано, он уверует в свою непогрешимость. Если он умен, то будет быстро находить недостатки по сути дела, вызывая раздражение у близких. Выйдя из семьи, он будет сеять конфликты и раздоры вокруг себя. В будущем, когда силы его истощатся, его ожидает полное одиночество, хотя чувство одиночества его не покидает ни на секунду. И только в те моменты, когда он вызывает возмущение у окружающих, он чувствует, что живет. Второй способ воспитания синей бороды – воспитание ребенка с холерическим темпераментом в стиле преследователя, вариант ежовой рукавицы. Постоянные придирки вызовут чувство протеста против воспитателей. Он начнет искать противоречия в их поступках. Добившись самостоятельности, начнет придираться к людям, зависящим от него, то есть станет синей бородой.